Она заколебалась, открыла рот, снова его закрыла и какое-то время оставалась в нерешительности. Потом заговорила. «Честно говоря, мы действовали тогда как идиоты. Эти четверо мужчин и я обсуждали события четверга. Совещание прервало появление вашего человека, мистера Гудвина. Мы решили рассказать об этом разговоре в четверг. Мы знали, что вопрос этот все равно возникнет в ходе расследования. Пожалуй, впервые я вела себя как законченная дура. Мисс О'Нейл тоже принимала участие в том обсуждении, поскольку она была в курсе событий. Но так как она совершенно безмозгла, то полицейским не потребовалось и 10 минут, чтобы ее запугать. Они узнали от нее все, что произошло в четверг. Поэтому теперь я считаю себя вправе рассказать обо всем. Вы хотите получить полный отчет?» «Да». «Присцилла приехала в нижнюю часть города, и мы с ней позавтракали вместе. Она сказала, что накануне разговаривала с Сарой Джеффи. Но та отказалась от должности директора и даже не захотела прийти на совещание акционеров, которое мы планировали провести 1 июля. Мы с Присциллой обсудили возможные кандидатуры на должность 5-го директора. После ленча она вернулась со мной в офис. Обычно она приходила туда всегда, когда возникала напряженная обстановка. А в тот раз дело приняло более крутой оборот, чем обычно. Меня не было в комнате, когда между Присциллой и мисс О'Нейл возникла ссора, так что я не знаю, с чего она началась, но конец я застала. Присцилла велела ей оставить офис и никогда туда больше не возвращаться. Мисс О'Нейл заявила, что никуда не уйдет. Такое уже случалось и раньше. Присцилла была в ярости. Она позвонила Холмеру в его кабинет и попросила прийти. Когда тот вошел, она заявила ему и Брукеру, что решила переизбрать совет директоров и сделать меня президентом. Они вызвали Квеста и Питкина и вчетвером 3 часа пытались убедить ее в том, что с таким президентом, как я, дело быстро придет к гибели. Но я не думаю, что они преуспели в своих намерениях. Когда она уходила, то зашла в мою комнату и сказала, что до вступления ее в права осталось только 11 дней, и она уезжает на уикенд. Мы пожали друг другу руки. Вот тогда-то я и видела ее в последний раз. «Итак, Присцилла не изменила своего намерения сделать вас президентом?» «Да, я в этом уверена». «Вам известно о том, что она приходила сюда в понедельник и провела здесь несколько часов?» «Известно». «Вы знали, зачем она приходила?» «Нет, могла предполагать и только». «Я не спрашиваю вас, от кого и какие вы слышали предположения. Мне очень хорошо известно, что побудило ваших коллег прийти сюда. Это угроза миссис Джеффи начать действия в суде. А вы, кроме того, надеялись еще и узнать, зачем миссис Идз приходила ко мне. Боюсь, что мне придется вас разочаровать. Я уже дал об этом полный отчет полиции, равно как и Гудвин. И если она не считает нужным распространяться об этом, то и я тоже не считаю это необходимым. Но еще один вопрос. Знаете ли вы, почему Присцилла Идз искала в понедельник уединения? Была ли она беспокоена или напугана кем-то?» «В понедельник?» «Да». «Не знаю. Мне об этом ничего не известно, но я могу предполагать». «Послушаем ваши предположения». Перри Холнер договорился о встрече с ней у нее на квартире в понедельник вечером. Я узнала об этом только вчера. Я видела, что все эти мужчины находились в растерянности и провели несколько часов в офисе, просматривая отчеты прошлых лет и составляя различные справки. Я решила тогда, что они, возможно, собирают доказательства моей некомпетентности, чтобы продемонстрировать их Присцилле. Я думаю, что Холмер хотел представить ей эти документы и убедить Присциллу, что мне нельзя доверять. Если она решила искать какого-то убежища, то только лишь потому, чтобы ей не докучали, особенно Холмер. Она страшно устала от них. И особенно Холмер? Да, потому что на его карту было поставлено больше всего. Все остальные могли бы оставаться на своих местах и получать хорошее жалование после прихода Присциллы. Но Холмер почти не имеет отношения к деловым операциям и не является служащим корпорации. Он получает свои 40 тысяч как адвокат фирмы. Зарабатывал же он, возможно, только десятую часть этих денег, если вообще имел на них какое-либо право. И я очень сомневаюсь, чтобы после 30 июня он вообще что-нибудь получил. «Это неправда, и вы об этом знаете», — перебил ее Холмер. «Подобное заявление ни на чем не основано». «У вас еще будет возможность высказаться», — сказал Вух. «О, он может воспользоваться ей уже и сейчас». Голос мисс Дьюди был полон презрения. «Это все, что я хотела сказать. Может быть, у вас есть еще вопросы?» «Нет. Итак, мистер Холмер, прошу вас». Эрик Хафф неожиданно вежливо попросил разрешения ненадолго прервать беседу. Он захотел наполнить свой бокал, и все остальные с удовольствием последовали его примеру. Хафф, возможно, решил, что его пригласили сюда составить компанию Саре Джеффи. Но я был слишком занят, чтобы негодовать на него. Вулф, выпив свое пиво, обратился к Холмеру. «Итак, угодно ли вам высказаться, сэр?» Судя по поведению Перри Холмера, он никак не мог поверить, что попал в такое затруднительное положение. И для него, старого сотрудника Уолл-стритской фирмы, сидеть на виду у всех в красном кожаном кресле и пытаться убедить частного детектива по имени Ниро Вулф в том, что он не убийца, было невыносимо. И все же ему приходилось это переносить. Его ораторский баритон продолжал звучать довольно высокомерно. «Очевиден тот факт, что мисс Дьюди совершенно необъективна и руководствуется враждебным к нам отношением. Она ведь не может подтвердить ничем свое заявление о том, что после 30 июня мой доход от корпорации был сведен к нулю. Присцилла Идз не могла внять столь безответственным советом». Он вынул из кармана бумагу и развернул ее. «Как вам известно, я, придя в квартиру мисс Идз в понедельник вечером на условленную встречу, нашел записку, которую она мне оставила. Оригинал находится в полиции. Это копия. Записка гласит: «Дорогой Перри, надеюсь, вы не будете на меня слишком сердиться за то, что я вас так подвела. Я не собираюсь делать никаких глупостей. Я просто хочу побыть одна там, где я сейчас есть. Я сомневаюсь, что вы хоть что-нибудь услышите обо мне до 30 июня, но после этой даты узнаете все обязательно. Пожалуйста, не волнуйтесь и не пытайтесь меня найти. Любящая Прис. Он сложил бумагу и убрал ее в карман. По-моему, тон и содержание этой записки не указывают на то, что мисс Из решила ответить за многие годы бескорыстного служения ее интересам способом, изложенным мисс Дьюди. Она не была глупой или неблагодарной. Я не собираюсь давать отчет о суммах, заплаченных мне корпорацией. Скажу только, что все выплачивалось в соответствии с оказанными услугами. Дело ни в коем случае не ограничивалось лишь производством и продажей полотенец, как насмешливо намеканула мисс Дьюди. Наши общие интересы с Присциллой требовали постоянного, квалифицированного труда. Тем не менее, если бы даже мисс Идз и решила действовать так, как предполагает мисс Дьюди, все равно все это не выглядело бы таким трагичным. Мой доход от адвокатской практики, не считая гонораров Софтдауна, вполне покрывает мои нужды. Но находясь даже в отчаянном положении, я все равно не пошел бы на убийство. Мысль о том, что у человека моего воспитания и темперамента может зародиться желание совершить подобный поступок и подвергнуть себя такому страшному риску, противна любой теории поведения человека. Это все. Он плотно сжал губы. «Далеко не все», — заметил Вулф. «Вы слишком многое оставили в стороне. Если у вас даже не возникало мысли о том, что вас могут вывести из игры, почему же вы тогда предлагали мне $5000 за то, чтобы я нашел мисс Идз в течение 4 дней, и обещали удвоить сумму, если я приведу ее к вам, как вы выразились, живой и невредимой?» «Я уже все объяснил вам. Я считал, что она могла уехать в Венесуэлу повидаться с бывшим мужем и хотел остановить ее раньше, чем она успеет с ним связаться. Я получил от него письмо с претензиями на половину ее собственности. Она была им крайне обеспокоена. Так что я боялся, как бы она не наделала глупостей. То, что я использовал речевой штамп «живой и невредимой», совершенно не имеет значения. Я сказал вам, что первое, что необходимо сделать, проверить списки всех пассажиров, летящих в Венесуэлу. А вы, как оказалось, прятали ее в своем доме и скрыли это от меня. И после того, как я ушел, послали на смерть».